же ты предлагаешь? Мне нужна их кровь. По кубику от Лугайда и Крейды. Ты с ума сошел? Переливать их кровь тебе нельзя. Группа не совпадает. А я и не собираюсь. Просто принеси кровь и не бойся. Колоться я не буду. Я поняла, сказала Эстер. Алон просто хочет ее подержать во рту. И если Ахор там есть, то как раз на слизистые он и должен напасть в первую очередь. Верно, Эсти. А поскольку я ничем не рискую, как утверждает Дина, то такой эксперимент будет правомерен и эффективен. Ладно, Алон, уговорил. Сейчас мы с Риной принесем по кубику крови наших гостей. Прошла неделя. Этот срок соответствовал удвоенному инкубационному периоду для развития злокачественного насморка. Нанопроциты Алона никакой атаки на его организм не зафиксировали, и поэтому карантин был наконец отменен. Гости получили право посещать кают-компанию, знакомиться со всеми членами экипажа и задавать специалистам любые вопросы. Для людей науки лучшего подарка и представить было нельзя. Гостей переселили в пассажирские каюты, показали, как пользоваться вычислителями и другим оборудованием. Они были счастливы. После обстоятельного телепатического разговора с Наахом Дани отдал команду взять курс на Эрец, и искатель направился к родной планете со скоростью 1 000 000 световых. Как Дани и обещал, Лугайд был приглашен в рубку управления посмотреть на медленно проплывающие звезды. Убедившись в реальности происходящего, кельтский академик испытал шок. Пришлось ему наскоро объяснить, что такое пульсирующий полет, и что наблюдаемая скорость не реальная, а эффективная, то есть видимая. Ученый выглядел потерянным. Прощаясь с пилотами и капитаном, он сказал, что ему надо переварить вновь открывшиеся обстоятельства и как-то состыковать эти поразительные факты с кельтской теорией тахионного эфира, по правде сказать, позаимствованной у девов. На Эреце искатель встретили со всеми возможными почестями. В космопорт прибыл верховный координатор Большого Совета Авраам бен Минахим. Его сопровождали командующий космическим флотом Итамар бен Аарон, член Большого Совета, главный специалист по медицине Матитьяху бен Нафтали, председатель техсовета ИКТ Меир бен Нахман, координатор ИКИ Бина Батрахамим и главный телепат дальней космической связи Наах бен Дан. Дани оставил на искателе первого пилота Эхуда бен Несима, исполняющим обязанности капитана. Треть экипажа отпустил отдыхать на неделю. Оставшиеся 2/3 продолжили нести боевое дежурство, усилив собой космическую охрану Эреца. Потом по очереди должны были отдыхать другие смены экипажа. Сам же капитан непременно хотел принять участие в работе над расшифровкой текстов Хара совместно с кельтами и эльфами. Кроме Дани в научную группу вошли Млахим бен Ханох, борт-инженеры Алон бен Давид и Аарон бен Эйфа, а также группа биологической разведки Дина, Рина и Эстер. Они должны были следить за состоянием здоровья гостей. Опасаться было чего. Кельтам с установленной бахорой 4.2 предстояло пережить атаку бактерии Pestis rubius, которая продолжала циркулировать в биосфере восточного континента. Ради первого официального контакта с представителями инопланетного народа раздвинули крышу подземного стадиона космопорта. По громкой связи за полчаса до посадки объявили о предстоящем событии. Все, кто был в космопорте в то время, собрались на трибунах. Линтер, управляемый Авигайль и Шевой, приземлился прямо на поле для игры в Харпастум. После того, как Ривка вывела энергосистему, а Авигайль выдвинула трап, весь бахурский экипаж покинул борт Линтера и выстроился рядом с трапом, образуя почетный коридор. Представители Большого Совета вышли на поле встречать гостей. Первой по трапу спустилась команда биологической разведки. За ними шли гости в сопровождении Нами, затем борт-инженеры и замыкал шествие Дани. Все арамейцы из экипажа искателя были одеты в костюмы ангел. Кельтам и эльфам достались костюмы Саламандра. Когда зрители узнали в двух из четырех гостей Хара, по трибунам пронесся шум недоумения. Эстер включила передатчик своего костюма и попросила звукооператора обеспечить трансляцию выступлений всех собравшихся на поле через динамики стадиона. «Само собой, госпожа Эстер. Говорите», — ответил служащий. «Мир вам всем, добрые люди», — сказала Эстер. «Позвольте вам объяснить. В составе делегации с планеты Бирки есть два представителя биологического вида орданов, к которому относятся и Хара. Однако наши гости представляют совершенно другой народ. Они эльфы. Эльфы – друзья людей и союзники в борьбе против Хара. На своей родной планете они имеют точно такие же гражданские права, как и люди. Еще хочу сообщить о том, что группой биологической разведки исследовательского космолета «Искатель», благодаря смелой идее бортинженера космолета и выдающегося программиста Алона Бен-Давида, была достигнута полная микробиологическая совместимость наших гостей с нашей биосферой. Так что каждый, кто пожелает, может свободно общаться с ними, не опасаясь каких-либо инфекций. Спасибо за внимание. Слово взял Дани. Дорогие друзья, уважаемые члены Большого Совета, позвольте мне, как капитану экипажа, открывшего первое в нашей истории обитаемую планету, представить вам уважаемую и весьма представительную делегацию двух народов – кельтов и эльфов. Итак, глава делегации Лугайт О'Коннора, высшая научная степень, член Академии наук Бирки, специальность «Космическая техника Хара». Крейде О'Коннора, жена господина Лугайда, первая научная степень, специальность биологии. Бриан О'Брайт, третья научная степень, специальность технологии Хара. Ила Брайт О'Майлген, вторая научная степень по языку Хара, специализация научно-техническая терминология. Наши уважаемые гости любезно согласились посетить Ирец и принять участие в исследованиях Куба тайных знаний Хара. Взамен я, как представитель Большого Совета, пообещал им военную помощь в охране планеты Бирки от Хара. Дело в том, что некогда, будучи колонией в составе империи галактических Хары, Бирки смогла скинуть их иго и теперь опасается мести с их стороны. Собравшиеся на стадионе встретили речь Дани аплодисментами. Найми переводила сказанное на язык Хара. Слово взял верховный координатор Большого Совета Авраам бен Минахим. Обращаясь к гостям, он сказал: «Дорогие гости, разрешите от имени всего арамейского народа поприветствовать первую в нашей истории инопланетную делегацию. Я, как координатор нашего высшего органа управления, в курсе произошедшего недоразумения, и я подтверждаю обещание, данное вам капитаном Даниэлем Бен-Ашером. Военная помощь будет оказана сразу после того, как нам удастся собрать средства связи с вашей военной базой. А пока чувствуйте себя как дома. Отдыхайте, привыкайте к нашему климату, и как только будете готовы, мы приступим к совместной работе». Лугайт поднял руку. Он решил, что должен что-нибудь сказать в ответ. «Дорогие арамейцы, разрешите от имени кельтов и эльфов выразить вам глубочайшую признательность за гостеприимство, добрые слова и обещанную помощь. Простите за этот язык, язык наших врагов, но пока это единственный язык, который знают представители всех трех собравшихся здесь народов. Я надеюсь с помощью госпожи Наами выучить арамейский. Тогда общаться будет легче. Я со своей стороны повторю обещание, данное капитану Даниэлю. Наша группа представителей Бирки поделится с вашими специалистами всей имеющейся в нашей памяти информацией о кораблях и другой технике девов, поможет разобраться в текстах и чертежах из легендарного Куба тайных знаний. Тогда совместными усилиями народы-союзники полностью овладеют технологиями наших врагов и смогут противостоять даже таким угрозам, как корабль-город девов. Благодарю за понимание». Выслушав перевод Наами, стадион вновь взорвался аплодисментами. после чего слово взяла координатор реки Бина Бат-Рахамим. «Благодарю вас, дорогие соотечественники, за ваше участие в этой торжественной встрече делегации планеты Бирки. А теперь нашим гостям нужен отдых и покой. Им предстоит пройти акклиматизацию и вакцинацию. Делегация будет размещена в городе Цидони, неподалеку от Института космических исследований. Каждый, кто пожелает, сможет записаться через инфосеть для участия в живых научных семинарах с участием наших гостей. На этом торжественную встречу делегации планеты Бирки позвольте считать законченной». Группа исследователей из команды искателей и гости были доставлены в Цидон в двух частных вагонах и размещены в высотном доме института в дорогих квартирах на верхнем этаже. Цидон и его окрестности располагались на невысоком плато, имевшем в среднем 1200 метров над уровнем моря. Город был окружен субтропическими влажными лесами и невысокими холмами, и из окон открывались чудесные виды. Дани поселился вместе с Млахимом в самой скромной двухкомнатной квартире. Две трехкомнатные квартиры с бассейнами заняли Лугайт со своей женой Крейде и парочка эльфов Бриан с Лабрайдом. В соседней квартире разместились Дина с Риной, следующую заняли Эстер и Алон, еще одну Аарон и Рут, которые Дани разрешил покинуть корабль на все время исследований и жить вместе с мужем. Следующую квартиру заняла одна Наами с расчетом на частые посещения Нааха. Ее присутствие в группе было совершенно необходимым, так как Дани поставил перед ней задачу автоматизировать расшифровку семантики нового языка при анализе сохраненных личностей на основе имеющегося общего языка. Такой алгоритм был совершенно необходим капитану. Он интуитивно чувствовал, что искатель найдет и другие планеты. Моделью для лингвистических исследований должен был стать кельтский язык, а опорным языком – язык Хара. Эстер решила не доводить кельтов до прямого контакта с природной пестис рубиус и во время недельного послеполетного отдыха провести вакцинацию Лугайда и Крейда живой пассивированной вакциной. В отличие от любого из арамейцев, реакция организмов кельтов была бурной. И если бы не Бахора 4.2, знакомство с проклятой романцами бактерией закончилось бы летально. Однако программа с задачей справилась. И через сутки Лугайт и Крейде были в полном порядке. По окончании отдыха эльфы и кельты получили в экипа кабинету и стали ходить на работу, как простые арамейцы. Пятичасовой рабочий день они сочли совсем необременительным и хотели работать больше, однако Эстер им этого не разрешила. Сначала они просто изучали достижения арамейской науки в переводе Наами и срочно вызванного ей на помощь Арье. Занимались арамейским языком, правда, без особых успехов, поэтому Арье решил форсировать создание программы семантического анализа, тем более, что у него были кое-какие наработки по этой теме. Объединив усилия с Наами, которая тоже значительно продвинулась в этом направлении, и загрузив целый отдел программистов ИКИ, выдающийся лингвист и его талантливая ученица через 2 месяца представили на испытании программу ASSA 1.0, что означало автоматизированный структурный семантический анализ. Для испытаний выбрали сохраненную личность Наами. Программа должна была на основе родного языка Наами, арамейского, и ее глубоких знаний языка Хара составить обучающую книгу для записи в мозг арамейского языка тем, кто был с ним не знаком. Скоростной вычислитель справился с задачей за час. Еще 8 часов потребовалось, чтобы записать арамейский язык в мозг Лугайда и Бриана. По окончании сеанса кельт и эльф довольно сносно заговорили на арамейском. Их восторгом не было предела. Крейда и Лабрайд потребовали и им сделать такой же фокус. Через 2 дня языковой барьер был снят. На Арье и Наами посыпались поздравления. «Но это еще только начало», — настаивал Наами. «Теперь, имея людей, владеющих арамейским и кельтским, можно создать книгу для записи в мозг кельтского языка, используя арамейский как опорный». «Я хочу создать 2 книги по кельтскому», — добавил Арье. Одну, которую предложил Наами, а вторую на основе предложения Даниэля с языком Хара в качестве опорного. Запись в мозг сразу двух книг создаст дополняющий эффект. К началу следующей недели группа гостей из Бирки владела арамейским, а все, кто работал с ними в Вики, владели кельтским. Данные, полученные из сохраненной личности Лабрайда, внесли немалый вклад в техническую часть хара-арамейского словаря. Еще 2 месяца ушло на согласование физических величин, метрологических определений и единиц измерения. Наконец, Лугайт решился провести семинар на арамейском языке. Тема семинара звучала так: «Тахионный эфир и принципы искусственной гравитации». В конференц-зале ИКИ собралось множество людей, как специалистов, так и просто интересующихся наукой. Из космопорта приехали все экипажи линтеров и межзвездных кораблей, которые были на отдыхе. Присутствовали практически все журналисты, занимающиеся популяризацией науки. Лугайт подготовился основательно. Бриан и Лабрайт ему помогали. 2 часа академик Сбирки излагал теорию, подкрепляя ее строгими математическими доказательствами. Бина нашла, как ей казалось, некоторое противоречие в уравнениях теории. Дани встал на сторону Лугайда, Блохим колебался и сказал, что ему нужно еще раз все обдумать. Когда ученые, наконец, закончили выяснять отношения, слово попросила Ривка Баттанхум, второй энергетик с линтера Авиталь. «Меня зовут Ривка». «Все это здорово, господин Лугайт. Вот только нам, технарям, не вполне понятно. Все эти уравнения, они красивы, конечно, но хочется побольше физики здравого смысла, нежели математических выкладок». «Да, точно. Вам, академикам, все бы формулы писать. А как я это простым людям объясню? Извините, забыл представиться. Эйсаф. Канал «Занимательная физика». Полностью согласна с моим коллегой. Лея, канал «Женский взгляд». Когда мы с Эйсавом учили в школе в Адме, у нас был замечательный учитель астрономии. Так он мог все объяснить так, что даже первоклассникам становилось понятно, как преодолеть межзвездные расстояния, как устроены линтеры и что такое темпоральное поле. «Хорошо, хорошо, дамы и господа, разрешите я попробую объяснить на пальцах», — сказал Дани. «Если я погрешу против истины, Лабрайт меня поправит». «Давайте, Даниэль, если что, я рядом», — ответил Лабрайт. «Итак, друзья, давайте представим себе большой взрыв. Ломая голову над Итаком, я все думал, как же это так случилось, что в момент творения до такой степени был нарушен закон сохранения энергии, и все вещество Вселенной и все излучение взялись как бы ниоткуда». Постепенно я пришел к выводу, что закон таки не был нарушен, и общая энергия системы на низких частотах продолжает оставаться равной нулю. Но под системой нужно понимать нечто большее, чем наша Вселенная. На очень высоких частотах совсем другая картина. Здесь вакуум имеет неограниченную энергию шумового характера, заметить которую можно, если только детектор имеет характерный размер – 10⁻³³ сантиметра. Такой шум должен иметь как отрицательную составляющую, так и положительную. И если в какой-то точке физического вакуума создать мощное разделяющее поле, способное поставить барьер между положительной и отрицательной волнами энергии, то образуются 2 вселенные, которые разойдутся в разных направлениях. Если каждую из вселенных считать 4-мерной, то в общей системе координат оказывается как минимум 8. Время положительное, время отрицательное, и для каждого времени 3 пространственные координаты. Таким образом, большой взрыв был актом выпрямления вакуума. Теперь давайте рассмотрим, что мы имеем в положительной вселенной. Положительный протон, отрицательный электрон, антипротонов нет. И это естественно, ведь они остались в другой части системы, отрицательной Вселенной с обращенным временем. Нестабильные андроны, имеющие в своем составе субандронные структуры с ароматами странности, очарования, красоты и даже истинности, а также коротко живущие лептоны характера МЭМ и ТЭТ мы можем не рассматривать. Также мы имеем положительно направленное время от точки сингулярности по радиусу замкнутой сферы поверхности текущего момента. Вот тут-то и возникает то новое, что нам принес Лугайд. Мы раньше постулировали упругий характер поверхности текущего момента, принимали как аксиому привязанность к ней стабильных протона и электрона. Источником расширения поверхности текущего момента считали темпоральный заряд протонов и образуемое им темпоральное поле, направленное строго перпендикулярно поверхности. Темным веществом, ответственным за искажение вращения галактик, считали отработавшие звезды, черные дыры звездных масс, нейтронные звезды и окончательно остывшие белые карлики. И, наконец, источником ускорения расширения Вселенной считали постепенное уменьшение общей кривизны поверхности текущего момента по мере ее расширения и вытекающего из этого постепенное ослабление гравитационной связанности различных областей Вселенной, таких как волокна галактик и скопления галактик. Лугайд же принес в нашу физическую теорию совершенно новое понятие – это тахион. Согласно теории кельтов, изначально почерпнутой у Хара, упругость поверхности текущего момента придают особые частицы, или точнее сказать, некие сущности, особенность которых состоит в том, что они не могут существовать иначе, как перемещаясь со скоростями, превосходящими скорость света на много порядков. Взаимодействуя между собой и с любыми частицами реального вещества, а также фотонами излучения, они образуют то, что мы называем нашим обычным пространством или поверхностью текущего момента. Согласно терминологии эльфов, то же самое называется тахионным эфиром. Именно тахионы ответственны за то, что все вещество нашей Вселенной более или менее одновременно. Тоже можно сказать и об излучении. Поскольку упругость поверхности текущего момента ответственна за гравитационные взаимодействия между телами, то можно считать тахионы переносчиками гравитации. Именно поэтому скорость гравитационных волн столь велика. Инфранизкочастотные волны, согласно теории Лугайда, должны иметь скорость, соизмеримую со скоростью самих тахионов. К сожалению, провести прямой эксперимент по измерению скорости инфранизкочастотной гравитационной волны пока не представляется возможным. Теперь давайте поговорим об искусственной гравитации. Из теории, изложенной Лугайдом, следует возможность генерации новых тахионов. Их генерация, собственно, и происходит в естественных процессах. В частности, активными генераторами являются черные дыры, особенно центральные черные дыры галактик. Таким образом, концентрация тахионов в галактиках выше, чем в межгалактическом пространстве, и, следовательно, со стороны кажется, что там присутствует дополнительная распределенная масса. Возможно, этим частично объясняется ускоренное вращение периферических областей галактик. Лугайду точно известно, что Хара создали или, скорее всего, изначально имели технологию генерации потока тахионов. Известно также, что этот генератор тахионов может выдавать как положительные, так и отрицательные тахионы. В случае генерации потока положительных тахионов в этом потоке возникает потенциальная яма – область положительной гравитации, притягивающая все материальные объекты. Ну а в случае генерации потока отрицательных тахионов мы имеем антигравитацию. В этом случае под действием такого потока поверхность текущего момента выгибается в сторону прошлого. Такая область отталкивает материальные тела, но зато, управляя направлением потока и его энергией, можно сформировать супространственную нору или, по их терминологии, ручку. Как утверждает Бриан, умелый оператор, генерирующий тахионы установки, может провесить нору на дистанцию до 150 световых лет. К сожалению, документация по тахионному генератору, сохранившаяся в памяти Лугайда и Бриана, содержит только краткое техническое описание инструкции по эксплуатации, а также инструкции по ремонту и профилактике установки. Но есть надежда, что в кубе тайных знаний Хара содержится полная конструкторская документация. Она-то нам и понадобится для воссоздания тахионного генератора с нуля. Без этого устройства нельзя сгенерировать гравитационные волны, чтобы послать сигнал на военную базу кельтов и таким образом вступить в переговоры с правительством Бирки, чтобы вернуть домой наших гостей. Пожалуйста, задавайте вопросы, если они возникли. Ривка Баттанхум, второй энергетик Линтера. Вопрос господину Лугайду. В ходе торжественной встречи делегации планеты Бирки вы упомянули о корабле городе Хара и сказали, что он представляет собой серьезную угрозу. Что за угрозу вы имели в виду? Расскажите поподробнее, пожалуйста. Благодарю за вопрос. Это действительно актуально и по теме семинара. Корабль-город, он имеет собственное имя Амарген, был на орбите Бирки до того момента, когда произошла акция против наших угнетателей. После этого, собрав все линейные корабли, которые были не на поверхности планеты, он снялся с орбиты и отбыл в неизвестном направлении. Надо сказать, что линейные корабли, имеющие форму эллипсоида вращения и которые капитан Даниэль имел удовольствие видеть воочию, могут сесть на водную поверхность планеты с нормальной гравитацией, несмотря на свои внушительные размеры.